Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. В этом месте я обычно говорю, что наш эфир продолжает встреча с Павлом Черноусовым. Сегодня все будет несколько иначе, поскольку Павла сегодня с нами не будет. Но надеюсь, что в следующий раз, как обычно, по расписанию он будет вести эту программу. Зато у меня сегодня другой собеседник. Хочу вам представить Дмитрий Якубов. Многие из вас его знают, но в качестве вот собеседника на радио он у меня сегодня впервые. Здравствуйте. Здравствуй, Сергей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно, что мы с вами сегодня встретились. Да, и я должен сказать, что Дмитрий присоединился к нашей команде. Я имею в виду команду «Народной волны», и вы все чаще и чаще будете слышать его в нашем эфире, чему я тоже очень рад. Давайте вот о чем. Мы будем говорить на разные темы. Ну и как всегда, друзья мои, вам открыт доступ на «Народную трибуну». Вы всегда можете позвонить по телефону 847-400-5200. Ну, может быть, какая-то тема, какой-то вопрос, какое-то событие, которое вас беспокоит на сегодня, не знаю, вчера, или будет беспокоить завтра. Мы всегда готовы обсудить. Но прежде чем поговорить на разные темы, я бы хотел ознакомить вас, рассказать кое-что о марше женщин. Помните, мы на самом деле о нем говорили. Иногда материалы выходили под заголовками «Вагинальные марши». Ну, помните, женщины одевали... Да, такой, было такое. Мою вагину на голову и, так сказать, шли на демонстрацию. Я знаю, что некоторые из наших русскоговорящих активистов очень поддержали этот марш, некоторые приняли активное участие. Так вот, основными организаторами выступили Occupy Wall Street, Black Lives Matter и Planned Parenthood. Вот эти три организации. Этот женский марш проходил под двумя официальными лозунгами. Первый лозунг — это «Свобода абортов». Я помню, мы на Фейсбуке очень так бурно дискутировали на эту тему с оппонентами. И второй лозунг, под которым проходил этот марш, это «Свобода Палестине». На марше не было развивающихся американских флагов, но были флаги Палестины. Хотя некоторые женщины обматывали американскими флагами голову, ну, типа хиджаб на голову одевали. Итак, сторонников «Свободы Палестины» на марше представляла один из основных организаторов — Линда Сарсур, исполнительный директор Arab American Association of New York, сторонница перехода Америки на законы шариата, кстати. Семья Линды связана с террористами из Хамаса, ее двоюродные братья до сих пор сидят в израильских тюрьмах. За свою активную антисемитскую, иначе не назовешь, деятельность она удостоилась звания Champion of Change от президента Барака Обамы. Ну, кто бы сомневался. Основным докладчиком выступила Анджела Дэвис. Да-да, та самая, и практически с той же прической. Речь Дэвис была посвящена свободе и справедливости для Палестины. Сторонников свободы абортов объединяла организация Planned Parenthood, созданная в начале 20 века Маргарет Зангер. Маргарет Зангер была ярым сторонником евгеники и нацистской программы принудительной стерилизации в 30-х годах. Зангер продвигала идею контроля рождаемости не потому, что она считала, что это освободит женщин от бремени нежелательного материнства. В абортах госпожа Зангер видела лучший способ прекратить размножение недоразвитых рас. Сегодня позиции ее организации не столь очевидны, но она по-прежнему в основном контролирует рождаемость среди цветных и среди бедных, как вы знаете. В далеком 23-м году Зангер, кумир Хиллари Клинтон, кстати, призвала к тому, чтобы бедняки, которые не в состоянии содержать детей, и инвалиды были насильственно стерилизованы. Сейчас это кажется диким, но в 30-х годах это была главная идея прогрессивного человечества, которая владела массами. Разговоры о расовой чистоте и расовой гигиене были весьма популярны. Именно Зангер превратила вопрос абортов из чисто медицинского, каким он и должен являться, в политический. Наука Евгеника... Да, я хочу пару слов добавить. Да-да. Там было, к сожалению, не только бедные люди, которые должны были подвергаться насильственной стерилизации. Там говорили о том, что склонность к преступлению может передаваться по наследству. Да. То есть нам нужно, если человека уличили, допустим, в каком-то мелком воровстве, это уже может стать основанием для его стерилизации. И также психологически и психически неполноценные люди. Вот, как бы там достаточно был большой набор людей, которых следовало насильственно стерилизовать, причем статьи об этом печатались в самых популярных газетах того времени, и даже какие-то штаты пытались принять уже это на уровне закона. Да. Окей. Итак, из-за чего же весь сыр-бор? Против чего на самом деле протестуем? Во что вложены деньги на организацию марша? Президент Трамп планирует прекратить федеральное финансирование Planned Parenthood. Если кому-то необходимо сделать аборт, ему придется платить за это самому, а не использовать деньги налогоплательщиков. Именно это оказывается замаскировано за красивыми словами о женской свободе, праве распоряжаться своим телом, самостоятельно решать свои проблемы. Так решайте, но за свои, считает администрация Трампа. Вот и все. Ах, ну да, еще свобода Палестине, а это тоже должно быть за счет налогоплательщиков, как это и было до сих пор. Французы говорят, ищите женщину. Американцы говорят, ищите деньги. А на марше женщин, куда определенную группу экзальтированных дев и их парней удалось выгнать на улицу путем незамысловатых манипуляций, на самом деле требовали продолжения государственного финансирования Planned Parenthood и Организации освобождения Палестины. И вы хотите сказать, что наши налоги должны идти именно туда? Вот это вопрос... Вот к тем активистам, назовем их так, прогрессивным активистам, которые так дружно присоединились к этому маршу, ну, каждый себе в уме-то думал что-то свое, наверное, а в итоге-то все свелось к двум простым вещам. Американские налогоплательщики должны оплачивать аборты, да, и оплатить деньги, перечислять деньги в Организацию освобождения Палестины. Все свелось к совершенно банальным вещам, к сожалению. Передел бюджета. Да, у нас есть звонок. Если вы оденете наушники, то мы услышим, о чем говорят наши радиослушатели. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Сейчас я переключусь. Алло, алло, алло. Да, только радио нужно приглушить. Я сейчас перезвоню. Вы сейчас перезвоните. Одну секунду. Хорошо. Алло? Да. Сейчас лучше? Нормально, а только радио нужно немножко приглушить. Да, все, я выключил. Добрый день, Сергей. Добрый. Фелик. Кстати, очень символично, когда мусульмане объединяются с людьми, которые хотят свободу абортов. Это очень хорошая композиция получится. Представляешь, если мусульмане победят, что они с этими защитниками абортов сделают? Ну, нетрудно себе представить. Мы уже видим, что происходит в европейских странах, где количество мусульман, ну, так скажем, подходит или уже в некоторых странах перешло критическую отметку. Хотя наши прогрессивные... Я думаю, в Америке камней не хватит. Да. Но я не об этом хотел бы. Я хотел бы сменить тему немножко. Не сменить, о сегодняшних событиях. То, что Трамп запретил вход, насколько я понял, я не хочу давать ложную информацию, что Трамп запретил вход на брифинг с CNN и еще некоторым корреспондентам. Да, есть такое дело. Ты слышал? Вот это интересно, вот это настолько шокирует, настолько это интересно, что из этого получится. Кстати, вопрос, польют грязью. Вопрос для меня весьма противоречивый, если честно. Я к этому отношусь неоднозначно. Я уже по этому поводу уже высказывался, когда он этого не делал, еще когда, в принципе, только об этом шли разговоры. И, по-моему, да, как только он прошел процедуру инаугурации, Я сказал, что мне эта идея вовсе не нравится, потому что они как писали, как лили грязь, так они и будут продолжать. Но зато уже у наших прогрессивных друзей появилась возможность называть страну полицейским государством. Да. Именно да. этого я и боялся, именно об этом я и предупреждал, что, я говорю, результатов это никаких не даст, кроме лишнего повода прогрессистам. Они ведь нас и без этого называют фашистами, нацистами, как угодно. Кстати, удивительная вещь, да, сравнивают Трампа с Гитлером. Вот интересно, люди, когда говорят, что мы живем в фашистском, вот после того, как Трамп стал президентом, они начали постоянно говорить о том, что мы идем к фашизму, мы живем в фашистском государстве, Трамп это Гитлер. Да. Но сейчас это настоящая бомба, и я думаю, что в принципе медиа должна на это отреагировать. А в каком плане? Ну, то, что будут скандалы, это ясно, но должны более как бы критично подходить к тому, о чем они говорят. Потому что если не будет прямой информации с Белого дома у этих у этой мидии, то они в принципе могут говорить только сплетни. А так они будут говорить только сплетни. Они хоть так будут говорить, сплетни. Вот я об этом и говорю, что на самом деле как бы это не даст никаких положительных результатов. То есть эмоционально мы, может быть, как-то, да, вот там так им и надо, поскольку они врут бесконечно, поскольку они занимаются пропагандой, так им и надо. Но, с другой стороны, они как врали, так и будут врать, как занимались пропагандой, так и будут заниматься. Я прав, Дмитрий? С одной стороны, да, но с другой стороны, нашему президенту нужно же как-то выразить свое отношение к тому, что они делают, потому что, ну а как иначе? То есть, да, он их не пустил, но давайте подумаем немножечко. Да, ведь, как он сказал в свое время Сократ, демократия глупая и кровавая — это то же самое, может быть, даже хуже, чем глупая и кровавая тирания. А демократия работает только тогда, когда граждане имеют хорошее образование и хорошо информированы. Так как же мы будем жить в демократическом государстве, если СМИ не выполняют свою главную социальную функцию — информирование населения? Каким образом граждане смогут выбирать правильных кандидатов, разбираться в ситуации, созидать страну, в которой они живут? То есть это вопрос очень неоднозначный, очень неоднозначный. То есть я во многом поддерживаю Трампа в его отношении к СМИ, и в его высказываниях по поводу СМИ. Действительно, он называл их врагами народа. Ну, на русском языке мы немножко вздрагиваем, слыша такую формулировку. Он не называл их врагами народа. Нет, он сказал... назвал только фальшивых. Во, все правильно. Говорить неправду. Вот это основная проблема. Основная проблема всех корреспондентов, которые сказали, что Трамп назвал СМИ врагами народа. Он сегодня, по-моему, в своей речи на CPEX уточнил. Да. Уточнил, да. Единственное, что они упустили, что фейк-ньюс СМИ. То есть получается, что и понимаете, оно прилипает вот так. Да. Они специально это опустили, и оно к нам прилипло. Вот видишь, Дмитрий. Даже мы сегодня это повторили. Да? Мы да. сегодня это повторили. Абсолютно. Вот о чем разговор. То есть они искусственно создают волну такую, да. Холокост, и мы про него забываем. Они отрицают историю, и мы про нее забываем. Мы пишем новую историю. То есть мы пишем новые слова, которые не были произнесены, поменяв одну букву. Ну да, я имел в виду, что то высказывание, которое ему приписали, да, которое как бы от имени Трампа ходило вот в разных медиа, да, совершенно верно. Спасибо, что вы меня поправили, уточнили. Да, ради бога. Это верно. Ради бога. Хорошо, я послушаю по радио. Спасибо. Но просто очень мы живем в интересное время, ребята. Да. Спасибо, Феликс. Давайте мы примем следующий звонок. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне очень не понравились вот эти последние новости, что я у вас слушала, насчет того, что Иванка и ее муж уговорили Трампа не выходить из Киотского протокола. Это, ну, уже, ну, я не знаю, совершенно неправильно. Потому что то, что мы должны сократить тот углекислый газ, который мы выдыхаем, это уже, ну, на грани полного идиотизма. Я не знаю, с чем это связано, на самом деле, хотя более 300 ученых призвали президента Трампа выйти из агентства по изменению климата. Более 300 ученых. Причем в письме в четверг, кстати, к президенту почетный профессор MIT Ричард Линзен призвал США и другие страны, чтобы изменить курс на устаревшие международные соглашения, что цели назначены, которые были обозначены, они парниковых газов, они на самом деле не приносят никакой пользы, а только делают всех беднее. Не всех. Горы они очень сделали богаче. Ну, отдельные личности, конечно, на этом заработали. Ну, конечно, если звезды зажигают, это кому-то нужно. Самое интересное, я случайно сегодня попала на левую станцию американскую. Вы знаете, они так переживают, так вроде бы принят закон о том, что нельзя именем живущих людей называть улицы. И они так переживают, это специально приняли закон против Обамы, то есть они чтобы хотели... его именем не назвать улицу. Как же так, как же мы это будем так жить с этим? Действительно, они еще часть хайвея должны переименовать в хайвей Обамы. Да. Спасибо, извините, пожалуйста. Спасибо, нет, ничего, да, не надо извиняться. Действительно, удивительно вся эта история насчет глобального потепления и так далее, всех этих протоколов. И вот недавно появилась статья, что через 50 лет солнечная активность будет меньше, и нас, может быть, вообще ожидает мини-ледниковый период. То есть все эти разговоры... Если вы помните... Ну, давайте сначала примем звонок, потом вернемся к этой теме. Добрый день. Ребята, вы не понимаете величие идеи, глобальное похолодание, глобальное потепление. Какая разница? Дайте нам ваши деньги, и мы вас правильно спасем. Вот это вся логика. Абсолютно. Это вся логика. Потепление, похолодание, потемнение. Да вот whatever. Глобальное потемнение. Абсолютно. Глобальное одурение. Я что хочу сказать. Вы знаете, мне там попал на очень хороший веб-сайт, по-моему, Гарри Гиндлер. И там великолепный последний материал о том, что, в общем, то, что я уже говорил как-то, что вы что думаете, что левакам, неокоммунякам жалко свою страну, что они не в состоянии их хоть немного задумываются о разжигании, чтобы они разжечь гражданскую войну, если пойдет не по-ихнему? К сожалению, я в их благородстве сильно сомневаюсь. Да. Везде левые всегда ставили на кон существование своей страны как таковой, если она идет не по пути, который соответствует их идеям. Если мы вернемся на 100 лет назад и вспомним Российскую империю, это как раз тот случай, когда горстка левых абсолютно... меньшинство, будучи абсолютно меньшинством. Вы знаете, что товарищ Обама создает... за деньги Сороса создает ударные бригады, по-моему, 25 тысяч агитаторов и пропагандистов уличных. И где-то еще столько же. По-моему, во Флориде они организовали обучение за деньги товарища Сороса. И вот, в результате... Сороса, который замаран в Холокосте. Вот именно. Это не новое. Современные леваки все больше и больше напоминают ранних коммунистов начала прошлого века в России, к сожалению. Да, и, кстати, если зачем говорить только о российских большевиках, а расстрел Альталены и Сизоны, когда судьба евреев на будущем Израиле была на волоске, вообще в существовании, не быть вырезанными воробьем. Они что, левые засомневались хоть секунду поставить евреев, которые не соглашались с российскими идеями, под удар британцев, а потом самим расстрелять их? Совершенно верно. То есть помните эту идею? Что... Не надо быть наивным. Они готовятся в полный рост. Так что я всем советую инвестировать в ценные металлы. Желательно в медную оболочку. На всякий случай. Спасибо за ваш звонок. И у нас еще есть звонок. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Где-то неделю или две назад в России создалась служба, разоблачающая фейковые ньюс. Может быть, и у нас сделать такое. Я не знаю, как оно сработает, но может быть. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Продолжаем нашу программу. Я лишь напомню, меня зовут Сергей Зацепин, и сегодня мой собеседник Дмитрий Якубов. Ну и вы, уважаемые дамы и господа. Итак, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Вы знаете, столько интересно, да, идет такой прорыв, что просто трудно себе представить. Сегодня, кстати, утром, когда я ехал на работу, я слыхал, что уже мне в Чикагском муниципалитете внесли предложение, что в августе иметь день Обамы для Иллинойса. Это как день Пуласки, вы помните? Да, да, чтобы да. Все имели, конечно, кто все? Федеральные эти работники, чтобы они имели свободу. Мы им оплатили за этот повод. Так что уже это вносится в предложение. Вы же помните, что несколько лет тому назад уже хотели какую-то школу назвать именем, но что-то сорвалось. Но тут они, видно, не отстанут. Они же должны его увековечить как-то в камне или в чем-то вообще, в чем-то в другом. А, Сергей, я хочу вот что спросить. Вы знаете, я просто даже до сих пор поражаюсь. Вот когда вот там сейчас с этими туалетами было дело, да. Через букву дома демонстрация с готовыми плакатами. То есть это настолько все проплачено и настолько все организовано, что это та же самая, как, которые выступают и орут на когда конгрессмены или сенаторы республиканцы устраивают. Как долго это вообще, какой предел? Это же полный беспредел. Это полнейшее. Это же вранье все. Это стопроцентное вранье. Я понял, к сожалению, сигнал ваш пропадает, но Давайте я смысл немного, понял. Да. Значит, что касается вот этих выступлений на таунхолл-митингах, я допускаю, причем мы сами политики, республиканцы говорят, что среди них есть действительно, потому что и в нашей общине есть люди, которые на дух не переносят ни самого Трампа, ни что бы он ни предложил, что бы он ни сделал. Вот, скажем, он за месяц сократил наш государственный долг на 12 миллиардов долларов. А какая разница? Трамп плохо. Трамп все равно это плохо. То есть я допускаю, что среди них есть действительно избиратели, которые живут в этом избирательном округе, которые недовольны no matter what. Но, безусловно, чувствуется и организованность, и организация, да. которая стоит за всеми этими выступлениями. И они говорят о том, что они перехватили тактику Ти Пари. Вы помните? Я помню, покойный Алан Спектр был тот, который сначала был республиканец, потом демократ, сенатор из Нью-Джерси. Во время его таунхолла пожилой мужчина встал. Это не было вот таким шабашем, когда все с готовыми плакатами стояли и скандировали, не давали слова сказать. А мужчина, пожилой уже довольно, в возрасте мужчина встал по поводу... Это были споры по поводу Обама-кер, когда его принимали. И он пытается задать вопрос, и тут же подошли секьюрити, полицейские, такого под руки, раз-раз-раз-раз, быстренько вывели. Сейчас все происходит совсем иначе. Они не хотят слушать, они вроде бы задают вопрос, а потом начинают орать, не слушая ответа. Не надо им это. То есть они думают, что таким образом они смогут выиграть промежуточные выборы, которые состоятся в следующем году. Поживем, посмотрим. То есть большинство населения США по-прежнему считает, что Обама-кер это плохая идея. Да. А тем не менее, вот этот вопрос стал... Ну как же, это наследие, это Обама-кер. И поэтому левые, конечно, хоть они и в меньшинстве практически находятся, но они настолько громкие. Сегодня интересную статистику опубликовали, не знаю, насколько она верна, вообще статистическим данным в последнее время все сложнее и сложнее доверять. Но вот там-то приводятся такие цифры, что очень странные цифры, что за Обамакиру, значит, были опрошены люди, значит, за и против было приблизительно... одинаково, да, а вот когда людей спросили конкретно, довольны ли они медицинским страхованием, медицинским своим обслуживанием, 62% сказала нет. То есть каким, то есть как же можно так вот мыслить, как же устроен мозг у этих людей, чтобы... Понимаешь, а потому что, скажем, фейк-ньюс-медиа, она же запугивает, она же говорит, все, вот людей лишат страховок. И я понимаю, что это очень серьезно, и люди действительно обеспокоены. А что произойдет? Потому что здоровье — это все-таки такая вещь серьезная. Поэтому да. есть тревога, может быть, поэтому кто-то действительно боится, ему не нравится, можем, ему не хочется. Я должен сказать, что нет идеальной системы. Да. Вы сейчас можете мне говорить, что в Англии, в Германии, в Швеции, в Канаде, где хотите, не идеальная система. Там проблем выше крыши. если сравнивать нашу систему, которая существовала, с их системой, у нас гораздо больше преимуществ, чем, скажем, недостатки. Хотя недостатки тоже есть. Конечно. Безусловно. Идеального ничего не бывает. Очень хорошо это, когда... Идеально это, когда ты делаешь все, что захочешь, да. И это тебе ничего не стоит, и качество самое хорошее. Но это такого не бывает. Вот на этом, кстати, сыграл Обама в своем время. Он пообещал. Действительно, были проблемы в медицинском страховании. Большие проблемы. Он пообещал их решить. Почему нет? Почему бы не проголосовать за решение насущных проблем? И за него проголосовали. Но при этом он давал конкретные обещания, которые в итоге оказались ложью. Абсолютно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я, по-моему, вчера слышала по радио какие-то новости, что собирается наш мэр назвать один из хайвеев именем Обамы и еще какое-то место тоже именем Обамы. То есть, знаете, просто все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что у него все эти 8 лет был культ личности. Они изо всех сил раздували вот его, и сейчас хотят действительно увековечить в бронзе, и не знаю в чем. Это возвращает есть, на нас... самом деле, подождите, я договорю все-таки. Вы знаете, когда они называют консервативных избирателей, так сказать, которых, кстати сказать, больше, фашистами, то они как бы, на самом деле, они фашисты. Потому что все, что они делают, вот это вот, например, пропагандистская машина, мейнстрим-медиа, то есть средства массовой информации, на самом деле, ничего не имеет абсолютно общего с новостными передачами. Это, на самом деле, идет пропаганда по образу и подобию Геббельса. То есть Геббельс сказал, что чем больше мы будем врать, чем чаще и чем будет она более чудовищной, эта ложь, тем скорее поверят. Вот они это и делают. И то, что говорит Дональд Трамп, ну совершенно правда. На самом деле, я откровенно говоря, не знала, что это ему приписали, что он сказал, что средства массовой информации – это враг народа. А на самом деле, конечно, враг. Потому что оболванивают людей, вот также educational эта система, то есть система университетов, школ и так далее. То есть превращают их в быдло для того, чтобы в конце концов их загнать в концлагеря. И что означает вот это вот Black Lives Matter? Они же специально их создали по образу чернорубашечников. И также вот это вот Occupy Wall Street. И их они сейчас используют. Понимаете, все это было не то, что вот в связи с тем, что вот сейчас его выбрали, они заранее стратегически мыслили, что если случится вот что, мы сделаем вот что. Вот это они и делают. Поэтому те, которые не понимают и думают, что, ой, вдруг нас лишат этих 3 центов бесплатных, они не понимают, что они головы лишатся, а уж их дети точно, потому что идем в этом направлении. Спасибо большое, Сергей. Спасибо за ваш звонок. Что касается системы образования, вот Гарри Генслер, профессор этики, член иезуитов в университете Лойола. Он преподает своим студентам, рассказывая о том, что Трамп является истинным врагом Америки, а никакие не беженцы и никакой не Иран. Ну что вы хотите, если студентам, молодым, с неокрепшим сознанием, вдалбливают ежедневно в голову это? Безусловно, это так. Да, еще что касается студентов, вы, наверное, помните, когда были выборы, там некоторые студенты пообещали, ну, некоторые звезды пообещали там заняться оральным сексом с каждым, кто проголосует за Хиллари Клинтон, а некоторые, целая группа студентов пообещала, что они отрежут себе гениталии в случае, если Трамп победит. Так вот, один из твитов Трампа говорит о том, что студенты, которые грозили, что отрежут свои половые органы, это ваше. Так что вы можете делать с этим все, что хотите. Но стена на американо-мексиканской границе будет возведена с или без ваших половых органов. Да. По-моему, замечательный твит. Будем на это надеяться, потому что стена действительно... В этой стене уже есть огромная необходимость, она созрела очень давно, к сожалению. Давайте примем следующий звонок. Да, добрый день. Вы знаете, извините, что я вас еще раз беспокою. Вот насчет страховок, я не согласна в том, что кто-то останется без страховки. Сейчас жуткое положение получилось. Люди платят за страховку, и ничего не получают взамен. То есть они должны платить дважды. Платить за страховку и платить... за то, что пришли на прием к врачу. Абсолютно верно. Вот. На самом деле, без страховки, как до принятия закона, где-то порядка 30 миллионов не имело страховку, так и после этого закона, который нам продавали как возможность всех застраховать, да. Около 30 миллионов до сих пор не имеют страховку. Но, к сожалению, те, кто имеет страховку через Обамакер, с учетом дедактабл, который достигает там 6,5-7,5 тысяч. Вот именно. Получается, пока дедактабл исчезает, становится... должны платить за все свое лечение сами. Совершенно верно. Да, ситуация исключается. Вот. А если они сейчас отменят, так те, которые имеют эту, так сказать, обамовскую страховку задарма, то есть сами не платят, за них государство платит, так они могут на Медикейд пойти. Ничего страшного не произойдет. И, по-моему, республиканцы сейчас дуют на воду, как говорится, или на водку, и боятся что-то, как говорится, как двинуться в любом направлении. Это совершенно неправильно. Но они, по-моему, не боятся двигаться в каком-то направлении. Но они сейчас хотят отложить эту отмену, отодвигают как можно дальше. Ну, республиканцы не все. Какая-то часть действительно, к сожалению, ну, дай бог, чтобы они это в конце концов сделали. Да. И вот насчет медиа, вы знаете, они упустили о том, что фейк-ньюс медиа, потому что они это восприняли, все они фейк-ньюс, и они поняли, что их касается. Вот они и начали кричать, упустили это определение. Восприняли на свой счет. Скажи о русской поговорке, на воре шапка горит. На воре шапка горит, совершенно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, что касается страховок, это действительно так. Получается, что люди, которые купили вот эти страховки через эксченджи, они на самом деле приобрели как бы, да, большинство из них приобрели катастрофическую страховку. То, что раньше была катастрофическая страховка, которая стоила совсем недорого, но она вступала в силу там после 5000 дедактабл. Какой-то было или что-то, после 5000 дедактабл. То есть она нужна была на тот случай, когда с человеком случилась какая-то серьезная проблема, человек попадал в госпиталь, какая-то операция. Но такие страховки стоили недорого. Они были доступны всем. Да. А сейчас получается, что все имеют такую страховку, потому что в том случае, если с человеком случилась большая проблема, он попал в госпиталь, понятно, что она для него работает. У кого-то тумор, у кого-то еще что-то, то есть или операция какая-то сложная. В этом случае ему, но он мог иметь возможность купить катастрофическую страховку. Это возможность была, совершенно верно. Я помню, я в тот момент работал в одном большом отеле, и я помню, как менялись страховки у людей, которые работают. Была прекрасная страховка Blue Cross Blue Shield с прекрасным планом. Люди тяжело работали, они нуждались в медицинской помощи, они шли и получали эту помощь. И при мне они поменяли на совершенно другую страховку, которая имела совершенно другие планы, она была дороже, туда меньше входило услуг, которые покрывались, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все изменилось в худшую сторону моментально, за полгода. Это происходило прямо на моих глазах. А многие компании просто отказались покупать своим сотрудникам страховки, потому что это стало невозможно было бизнес-вести, конечно. Давайте попробуем принять еще один звонок. Пожалуйста. Добрый день. Добрый. А почему тогда вот республиканцы, ну, про демократов я вообще молчу, и Трамп, чтобы сделал, чтобы приняли закон о фейковых ньюс, что если корреспондент, который написал фейк, 20 лет тюрьмы, а редакция, которая опубликовала, 100 миллионов долларов штрафы. Ну, а почему? Закон, и все, закон написал, а то и расстрелять козлов они. Я эмоционально понимаю человека, который только что нам позвонил, конечно, и вот к чему приводят эти фейк-ньюс в результате. Видите, какой реакции. Люди начинают их ненавидеть и вообще перестают им доверять. То есть я ни в коем случае не могу разделить это мнение, конечно, но слишком жестко. А что касается 100 миллионов, вы помните, фейковая статья по поводу Мелании Трамп была. Да. По-моему, суд присудил 150 миллионов. Да, я вот допустил эту новость. Да, веб-сайту, который вот опубликовал, что якобы она работала в экскорте и так далее. Угу. Хороший урок. Это очень хороший урок. Прецедент создан. Ну что ж, замечательно. Я тоже не совсем не согласен даже полностью, потому что существует первая поправка Конституции, которая обеспечивает свободу слова, и они могут высказывать свое мнение, сколько им вздумается. Да, сложный вопрос. И, к сожалению, вот скажем, мы можем возмущаться этим, все, но я... А вот, скажем, левые-то как раз предпринимают конкретные шаги. Вы помните эти погромы, устроенные в Беркли университете, в Нью-Йорке, когда лектор, который придерживается правых взглядов, совершенно должен верно. Был приглашен для того, чтобы прочитать лекцию, И там устроили буквально погром. По всему городу физически. Просто все горело. И опросы общественного мнения среди студентов говорят, что им настолько промыли мозги, что они уже не скрывают этого, что они выступают против свободы слова. То есть свобода слова для либеральной идеи, пожалуйста, вот да. То, что нам нравится, то, что вот это пожалуйста. А то, что вот эти проклятые консерваторы, не, ни в коем свобода случае. Свобода слова для своих. Вот да. Ты со мной согласен, вот да. Говори сколько хочешь. А ты со мной не согласен, ты злодей, иди отсюда. Да, вот. Добрый день, пожалуйста, да. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Ну, понятно все, с агитацией, пропагандой, с первой поправкой. Тут на роток не оденешь, так сказать, замок. Но вот когда вот уже идет действие, вот это уже тут можно расследовать и найти заказчика. Я хочу вернуться к этим 23 штатам, где были осквернены еврейские кладбища. Ведь, в принципе, можно разобраться, можно найти заказчика. Абсолютно. Заказчика, И по этой цепочке. И находить вот эти вот осиные гнезда и разорять их. И разорять их на основании закона. Я думаю, что вполне. Есть, наверное, какой-то закон. Абсолютно, абсолютно. Вот вандализм абсолютно. Это нарушение вот это надо уголовное. Делать. Я считаю, поэтому, что это нарушение уголовного. Да, права. Поэтому мы знаем, они все выходят с заготовленными плакатами и прочее, прочее. Это координируется со специальным центром. Абсолютно. Вот что нужно сделать. Абсолютно с вами и согласен. И безотлагательно. Абсолютно с вами спасибо. Согласен. Спасибо вам за звонок. Причем тут я говорю так. Неважно, кто нарушает закон. Республиканцы, демократы. Закон есть закон. Есть закон. И если ты его нарушаешь, ты должен отвечать по закону. Но тут нет... Собственно, один из лозунгов Трампа – закон и порядок. Да. То есть это одна из причин, по которой за него проголосовали люди. Конечно. Закон и порядок. Так люди устали немножко от хаоса, что Америка превращается в какой-то проходной двор для всех. И да? Какую-то кормушку для... У них, да-да-да, мы сейчас переходим к теме нелегальной иммиграции. Вот да. Наши тут опять страдают и говорят, ну, вы фашисты, вы то все, вы нацисты, вы вот... В связи с тем, что Трамп издал указ, в связи с тем, что Homeland Security начали выполнять свою функцию, начали наконец-то. Депортировать да. Нелегальных иммигрантов, причем в первую очередь тех, кто нарушил закон, кто был обвинен. Да. И кому были предъявлены обвинения, кто-то отсидел и так далее. Действует на локальном уровне по-разному. Вот, скажем, вы помните этот Джо Арпае, шериф в каунте Марикопа в Аризоне, который там, у него там, по-моему, 8 тысяч в тюрьме сидел, и большинство из них нелегальные иммигранты, которые нарушили закон. Не просто нелегальные иммигранты, а нелегальные иммигранты, которые нарушили закон, уголовно наказаны были. Так вот, скинули все-таки его. Были выборы, mm-hmm. Тут приложил руку и Цурос, и все остальные прихлебатели. И, короче, выбрали теперь они на должность, если мне не изменяет память, Пола Пинзони. Либерал. Mm-hmm. Так вот, он теперь выпускает на свободу каждые 10 дней по 400 уголовников из числа нелегальных иммигрантов, и делает он это с единственной целью, чтобы защитить их от депортации. Это нормально? Это абсолютно ненормально. Это нам что, своих доморощенных уголовников не хватает? Mm-hmm. Что мы еще должны нелегалов пытаться защитить от депортации? Несмотря на то, что многие из них насильники, убийцы, грабители и так далее. То есть насильственные действия совершили. Противозаконные, да. А потому что они... придумали себе Sanctuary City. Это вообще невероятно. То есть официальное лицо, которое избран, которое приносит присягу, которое дает клятву соблюдать закон, вдруг заявляет, не-не-не-не, федеральные законы мы соблюдать не будем. Это просто невероятно. Это каким образом штат может противостоять и идти в конфликт с федеральным центром, и это у меня в голове не укладывается. Это невозможно, это антиконституционно, и это должно пресекаться. И вот, скажем, в Калифорнии Мунбин Джерри Браун, губернатор штата Калифорния, потратил на нелегалов 25 миллиардов долларов, а сейчас плотину прорвало, и он визжит, кричит, дайте денег федеральных, дайте нам денег. Он тратит деньги на какие-то скоростные дороги, которые никому не нужны, на нелегальных иммигрантов. А сейчас, он говорит, пришло время заняться инфраструктурой. Наконец-то, действительно. А где же ты был? Чего ж ты тратил деньги на нелегалов? Почему бы тебе в то время не заняться инфраструктурой? А потому что это вот, а сейчас мы снова должны скинуться, повысить наши налоги или занять у китайцев денег, чтобы дать ему на инфраструктуру. И все равно он найдет возможность, чтобы эти деньги потратить по своему усмотрению, вот что все, ну, все-таки происходит. Я думаю, очень много просто людей не понимают. Они живут в своих квартирах защищенные, пока еще американским законом, и не чувствуют себя комфортно, и кажется, ну вот, давайте еще пожалеем кого-то, давайте отпустим этих на свободу, давайте примем этих. И все это будет продолжаться до тех пор, пока им будет страшно выйти на улицу. Но только когда это произойдет, будет уже поздно. Поздно. У нас вот есть еще звонок, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я с вами говорю, да? Да. Да. Значит, вот, Сергей, я первое, чтобы не было мне, я целиком за Трампа, голосовал за Трампа. Я категорически республиканской придерживаюсь платформы. Значит, вот тот материал, который вы, по-моему, сегодня, я не сразу включился, обсуждали, это тот материал, который на Фейсбуке выставлен. Я правильно говорю? Да. Вот. Этот материал провокационный и лживый. Я хочу быть правдивым. Опровержение тех положений, которые содержатся в этом материале, я выставил на Фейсбук. Там четко сказано, что лживо в этом материале. Но проверить это, для этого нужны секунды. Надо открыть десятки фотографий с этого хамского и ужасного сборища женского и попробовать найти там хоть один флаг. Надо пойти и проверить истинные источники. А организаторов там нету палестинской никаких организаций. Там нету Black Matter, ну, как это называется? Сергей, я в эфире до сих пор или нет? Вы до сих пор в эфире. Да, так вот, у нас, к сожалению, мало времени остается. Секунд. Не подставляйте себя. Не подставляйтесь, проверяйте все, что присылают вам. Скажите, то есть... Все вокруг, верить есть, никому нельзя. То есть, то есть вы хотите сказать, что Линда Сарсур не была коорганизатором этого мероприятия в Нью-Йорке, да? Сергей, нажмите несколько кнопок. Parents, нажмите, ну, проверьте какие? Сами, ну, чтобы не быть... Да, хорошо, мы обязательно это проверим. Спасибо. Вы говорите о том, что левые ведут провокационную пропаганду. Абсолютно. Именно их пропагандой вы и воспользовались, чтобы опровергнуть истинные факты. Об этом и официальные источники, не только на Facebook. Это официальные источники, кто был среди организаторов. А вот вы, к сожалению, воспользовались левопропагандистами. Будем скажем, что человек просто, может быть, попался на пропаганду левых. Если он действительно республиканец, то это могло произойти совершенно случайно. Как я и сказал, что мы живем в то время, когда ни статистике, ни СМИ невозможно доверять. Всегда все нужно перепроверять по несколько раз из разных источников, чтобы хоть как-то докопаться до истины. Вот. А развивая тему по поводу стены, знаете, дорогие друзья, я хочу вот что сказать. ISIS — это понятное зло, да, но оно далеко пока что от нас, слава богу, мы как-то с этим справляемся пока что. Но никто почему-то не считает и не говорит, что мексиканские наркосиндикаты — это меньшее зло. А на мой взгляд, это зло совершенно не меньшее, может, даже и большее. Потому что вот они рядом с нами, открыта граница, они переходят сюда, они делают здесь свои дела, они покупают политиков, они оплачивают съемки пропагандистских фильмов о том, что наркотики это прекрасно, о том, что наркотики это так полезно, и это ползучая революция какая-то, наркореволюция, которая развращает наших детей и медленно, но очень верно изменяет нашу страну. Вот с этим нужно что-то делать, и я очень надеюсь, что все таки эта идея со стеной и с более жестким контролем границы даст свои результаты, потому что наркосиндикаты это не меньшее зло, чем исламский терроризм, не меньшее, а большее в том смысле, что мы хотя бы о них знаем и считаем это злом, а о наркосиндикатах мы, к сожалению, не говорим как о таком очевидном и постоянном зле, которое нас уже окружает чуть ли не каждый день, мы это уже не замечаем. Спасибо большое всем. Час пролетел как одна минута. Напомню, что сегодня в студии для вас работают Сергей Зацепин, Дмитрий Якубов. И мы будем возвращаться к этим темам, мы будем на эти темы говорить, мы будем давать возможность высказаться тем, кто не разделяет нашу позицию, попытаемся дискутировать на основе фактов. Но, честно говоря, ссылаясь на ту, на тот или иной линк, не всегда найдешь правду. Мы уже в этом убедились. Да. Даже на национальном телевидении мы знаем, что существуют каналы, которые живут за счет фейковых новостей. Да, потом фотографии можно снять как угодно, с этого боку, с того боку. На этой фотографии будет палестинский флаг, а на этой его не будет. Как специалист Дмитрий знает, о чем говорит. Спасибо большое. Всего доброго.